Сухой зонтик. Жил-добыл в одной очень засушливой стране голубой зонтик. Зонтик этот был все время сухим. Как же он оказался в этой стране? Кто знает. Может, по ошибке. Может, его подарили всерьез или в шутку. Одно мы знаем точно. В одной засушливой стране жил-был зонтик. Он стоял в углу, потому что его никогда не раскрывали. В этой стране редко шел дождь. А когда шел дождь, люди радовались и подставляли лица под прохладные капли. Раскрыть зонтик никому и в голову не приходило. Если честно, иногда голубой зонтик все-таки раскрывали. Когда нещадно палит солнце, хочется от него закрыться. Но это случалось редко, потому что в жаркие часы мало кто выходит из дому. А когда все же случалось, зонтик на солнце обгорал и потом чесался всю ночь. От солнца ткань выцвела, из голубого он превратился в белесый. Однажды, когда зонтик грустил в углу, закрытый и изнывающий от жары, печальный и поблекший, рядом опустился голубь-путешественник. «Как поживаешь, зонтик?» «Так себе. Грущу». «Отчего ты грустишь?» «Плохо мне здесь. Сушь, солнце палит». И зонтик рассказал голубю про свою жизнь. «Если тебе здесь плохо, почему не улетишь?» — спросил голубь. «Как? Я не умею летать». «Наверняка умеешь, просто не пробовал». «О чем ты?» «Послушай, зонтик!» — сказал голубь, расправляя и складывая крылья. До того ему не терпелось взлететь. «Ты сможешь раскрыться сам?» «Не пробовал». «А ты попробуй». Зонтик попробовал, но с первого раза у него не получилось, ведь обычно кто-то другой его открывал и закрывал. Пробовал он, пробовал, и постепенно научился раскрываться почти до конца. Только щелкнуть замочком не получалось. «Вот видишь, не могу я раскрыться целиком», — опечалился зонтик. «Послушай!» — сказал голубь, паря в воздухе. «Подожди, когда прилетит ветер. Как только он появится, повернись в ту сторону, куда дует ветер, и сам увидишь!» И голубь растворился в голубом небе. Зонтик остался один. Ночами, когда никто не видел, он упорно тренировался, раскрывался и закрывался, но раскрыться до конца все же не мог. И вот однажды, когда солнце только встало над горизонтом, с востока подул сильный ветер. Зонтик повернулся на запад, ветер сразу же надул его и... трак! Щелкнул замочком. Потом ветер подхватил зонтик и понес высоко в небо. До того голубое, что и зонтик снова стал голубым. Потом зонтику начали встречаться тучи, и в конце концов он прилетел в страну, где часто лил дождь. Дождь помог зонтику спуститься на землю, а там его кто-то сразу же подхватил. В этой стране зонтик не закрывали целый день. Был он мокрым и страшно довольным.